Будешь жить у меня, чай не подеремся. А то совсем я старой стану, любить не будешь. Рек и тут много. А если не можешь без севера, найдем тебе и на материке местечко похолодней». Долго размышлял Медучи над заманчивым предложением и решил, что не впишется в Москву с ее неугомонностью, вечной суетой. Вон и Анюта сама все лето и осень в поле. Институт утвердил ему тему, связанную с перспективами промыслового освоения Крабовой реки. Краба в ней никто отродясь не видел. Название получила, наверное, от того, что с моря заползали к устью когда-то, может быть, случайно. Зато рыбы было видимо-невидимо, в основном сеговых пород. Вот ими и занимался Медучин. Был он однажды здесь, удивился изобилию, подивился нерасторопности хозяйственников, и теперь, по его предложению, трудится звено рыбаков из соседнего совхоза, до которого сплавляться 3 дня. А больше, кроме воды, ни дорог, ни подъездов. Был он однажды здесь, и вот опять вернулся. Не надо было возвращаться, пытался он найти объяснение своей беде. Мог бы и какую-нибудь другую реку выбрать. Сезон у Медучина прошел хорошо. Техника ихтиолога и рабочего он отправил со всем экспедиционным оборудованием и материалами в город. Поле закончено. Ребята соскучились по дому. А Медучину возвращаться пока некому. Институт дал ему добро провести работы поздней осенью, дождаться заморозков. А если сил хватит, выяснить, каков на Крабовой подледный лов. Медучин не возражал, тем более, что период осеннего паводка и ледостава можно было провести на усадьбе совхоза. А это как-никак люди, цивилизация. Отдохнуть перед зимой можно. Договорился с рыбаками зимовье рубить. До зимы пока далековато, а осень... Вот она, и снег идет, и птицы улетели. Когда мы больны или в беде, или предчувствуем беду, нам хочется наверстать упущенное в добрых делах. Мы даем себе слово отныне и дальше вести новую жизнь или совершить то-то и то-то. Авось воздастся судьбой, и на этот раз пронесет. Мы надеемся на провидение, так уж устроен человек. Но когда тебе за 30, надо надеяться на себя. И от неизбежной очевидности этой мысли Медучину стало еще холодней. «Не надо судить обстоятельства», — подумал он. «А раз уж что-нибудь случилось, все равно в итоге виноват ты сам». «Все обойдется», — думал Медучин. «Деду Тимофею я нож подарю, раз уж он ему так нравится. Верного отдам Бровину. Зимой собаки нужны, у него совсем мало. Сетки спешу, пусть Шкулин забирает. Анфиса. Анфиску в Осткейпе разыщу. И Костика в интернате проведать надо». «Обновку купить». Он выпростал руку из спального мешка, просунул ее в дыру пола, дотянулся до снега, взял в рот. Почувствовал голод. Голод в тайге ощущаешь иначе, чем в городе. «Странно», — подумал Медучин, «ведь раньше не замечал этого. Просто в городе об этом не думаешь». В столовую, как на работу, по часам. Есть деньги, есть еда. Нет денег, все равно не умрешь. Люди кругом. А тут хоть с рюкзаком денег ничего не сделаешь. Все добывай сам. Вот и вкус еды от этого разный.